Глава 8. Уничтожь. Уничтожь. Уничтожь. Я наблюдала, как уносят тело Бонни. Голова гудела от мыслей, ни одна из которых не могла быть сформулирована. Белый шум, застилая сознание, приносил боль. Лихорадочно побросав в сумку вещи, я в сопровождении охраны прошла в новую спальню. Комната находилась напротив апартаментов короля и затмевала прежнюю. Темное дерево, кроваво-красный бархат и золото заполняли все вокруг. Но это меня мало впечатлило. Может, мне и понравилось бы здесь, но камень лежал у меня на душе, не давая вздохнуть. Я не ощутила простора комнаты, только тесноту, будто меня погребли заживо. Обстановка показалась мне гнетущей и безрадостной. Позже принесли ужин, но я даже не притронулась к нему. Меня по-прежнему мутило. Постучались Лира с Брианой, чтобы узнать, как я себя чувствую, но я не открыла. Разве могу я с ними говорить? Поймут ли они мои чувства? Или посмеются над тем, что я плачу из-за служанки? Я допустила ошибку, доверившись вампиршам. Они обманули меня, внушили ложные чувства безопасности. Эти девушки вполне могли быть чудовищами, что убили Бонни. Сколько раз придется ошибаться, чтобы мысль об их истинной сущности укоренилась в сознании? Сколько страданий я должна увидеть? Сколько крови прольется, чтобы я, наконец, перестала обманывать себя? Родители сгорели бы со стыда, узнав, чем я мучаюсь. Мне и самой было совестно. Я долго просидела в горячей ванне, тупо уставившись в окно. Ночь была беспросветная, небо затянуло тучами. Лавандовый аромат соли не принес успокоения. Мысли вертелись в голове. Как никогда я скучала по дому. Там безопасно, там обнимут и поддержат. Найдут слова утешения. Разрешат ли родителям и Валю навестить меня на выходных, несмотря на произошедшее? Я вспомнила приказ Бенедикта — заприте замок. Разумеется, он не запретит мне увидеться с родными. Этого не может быть. Это сломает меня. Спрошу у него завтра. Буду надеяться, к тому времени я приду в себя. С трудом выбравшись из ванной, я завершила приготовление ко сну и нашла в сумке таблетки. Обычно Бонни оставляла их на столике, чтобы я не забыла принять лекарства. Но вот вновь меня настигли мысли о ней. Отогнав воспоминания, я сосредоточилась на лекарстве. Прежде чем пойти сюда, я успела выпить противозачаточную таблетку. Контрацептивы были зашиты в тяжелое платье, и я не могла взять его с собой, собирая вещи лишь на одну ночь. Завтра нужно позаботиться, чтобы его принесли сюда. Я наполнила стакан водой, присела на кровати и вытряхнула на ладонь две таблетки с железом. Но, не торопясь выпить, их оцепенела. Живот скрутило. Что-то не так. Не померещилось ли мне? Я внимательно изучила таблетки при свете прикроватной лампы. На вид казалось все в порядке. Темно-серые с голубоватым отливом и мраморным узором пилюли. И все же. Глупости возьми и выпей. Это все игры разума. С такой подозрительностью недалеко и до паранойи. И тем не менее я высыпала на ладонь еще несколько таблеток. Они все были одинаковыми. Выглядели обычно, и даже их запах не изменился. Таблетки показались мне странными, потому что у меня помутилось сознание. Или нет? Голова шла кругом, мысли сменяли одна другую. В моей комнате кто-то был. Но он явился туда не для того, чтобы убить Бонни. Будь целью она, зачем убивать ее в спальне кровавой невесты? Почему не выбрать более укромное место? Неожиданно я поняла, что все произошло из-за меня. Возможно, убийца и не собирался дожидаться моего возвращения, а хотел тайком сделать что-то в моей комнате. Возможно, подменить таблетки. По спине пробежала ледяная дрожь. Я вскочила на ноги, сжала в ладони таблетки и босиком выбежала из комнаты. В коридоре горел яркий свет, каменный пол холодил ноги. В противоположных концах перехода стояли стражники, молча наблюдая, как я спешу к королевским покоям. Я помедлила, но никто и не думал мне мешать. Я постучалась в дверь. С каждой секундой сердце, казалось, билось громче. Наверняка я все выдумала, и только зря потрачу его время. Нет, я не стала бы подозревать этого без причины. В таблетках что-то изменилось, я почти уверена. А может... Проклятье, совсем запуталось. Ах, если бы только утихла головная боль. Я не услышала приглашения войти. Бенедикт лично открыл дверь. Я застыла на месте. На нем были только легкие брюки, свободно державшиеся на бедрах. Я увидела его голый торс и забыла, зачем пришла. Без рубашки его грудь выглядела еще шире. Мышцы четко очерчивались. Без сомнения, Бенедикт регулярно тренировался. Увидеть бы это. И почему он так притягателен? Мой взгляд скользнул вниз. На бледной коже выделялись темные волоски, дорожкой тянувшиеся от пупка к поясу брюк. Воспоминания о первом укусе захлестнули меня. Как ласково он прижимал меня к стене, захватив кольцо рук, тянулся к шее. Тяжело сглотнув, я быстро подняла взгляд и посмотрела ему в лицо. Оказалось, он изучал меня не менее внимательно, удивленно изогнув брови, и мои щеки вспыхнули. «Что случилось?» — спросил он и отступил в сторону, пропуская меня в комнату. Я медлила с ответом, пройдя в спальню и пытаясь прогнать из мысли ярко нарисованную памятью картинку. «Флоренс?» — переспросил он. «Что-то произошло?» О, небеса, снова его голос напоминал черный шелк. Как собраться с мыслями? Зачем вообще я пришла сюда? Разумно ли посвящать его в это? Нельзя доверять Бенедикту. Но с кем еще поделиться? Я подумала о Лире. Но чем этот вариант лучше? К тому же она ничего не сможет предпринять. Родные тоже не смогут помочь, а одна. Сложно признавать собственное бессилие. Придется рассказать Бенедикту. И пусть это невероятно глупо. Пересилив себя, я глубоко вздохнула и вытянула руку, в которой держала таблетки. Бенедикт ответил мне растерянным взглядом. «Ты не могла бы объясниться?» — спросил он. Потребовалось время, чтобы мне удалось сформулировать ответ. «Думаю, что-то не так», — только и смогла произнести я. Бенедикт нахмурился. Я обратила внимание, что его волосы влажные. Да и его сосново-пихтовый аромат не окутывал его, как обычно, а ощущался едва заметно. Очевидно, Бенедикт только что вышел из душа, и мне потребовалось усмирить воображение. «Почему ты так решила?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Хм?» — промычала я. Взгляд этих зеленых глаз заворожил меня. Перестал казаться чужим. Мне захотелось найти утешение в объятиях Бенедикта. Попросить, чтобы он обнял меня. Хотя бы на секунду. Проклятие, да что со мной случилось? «Почему ты думаешь, что с ними что-то не так?» Нетерпеливо допытывался король. «Ах, точно, таблетки. Не знаю, показалось». Меня охватили сомнения. В его взгляде я заметила скептицизм и поняла. Он не верит мне. Считает меня истеричной и собирается отправить обратно в мою комнату. Они показались меньше. Завершила я фразу. Бенедикт нахмурился. Я видела, что его терзают сомнения. Наверное, сложность была не в том, что он не верил мне, а в том, что не хотел верить. Бенедикт вздрогнул. Быстро подойдя к комоду, он вернулся с носовым платком. Осторожно взял мою руку и собрал таблетки в платок. «Помой руки», — приказал он, кивнув на дверь слева. «Неизвестно, что это за дрянь». В горле образовался ком, и я с трудом дышала. Кивнув, я вошла в спальню, где стояла огромная кровать с темными простынями, и поспешила в ванную, где дважды вымыла руки. Безопасность превыше всего. Вернувшись, я поняла, что Бенедикт куда-то выходил и теперь закрывал дверь в коридор. А лицо у него было мрачнее тучи. «Таблетки отнесут к Хелен», — объяснил он. «Доктору Деменон?» «Да». «Можно надеяться, завтра у нас будет больше информации». «А вдруг окажется, что мне почудилось?» Пробормотала я, обхватив себя руками. У меня совсем замерзли ноги, да и вся я окоченела. В королевских покоях было холоднее, чем в моей комнате. Как он мог ходить без рубашки, казалось для меня загадкой. Но когда Бенедикт осторожно положил руку мне на плечо и направил к дивану, я поняла. Тело вампира теплее, чем у человека. Очевидно, поэтому они не замерзают. «Всё может быть», — согласился Бенедикт, приглашая меня сесть. Обессилев, я опустилась на диван и утонула в мягких подушках. Но подмена таблеток объяснила бы, что убийце понадобилось в твоей комнате. Король еще больше помрачнел. И меня пробила ледяная дрожь. «Все из-за меня?» — спросила я. Бенедикт кивнул. «Таблетки могли использовать, чтобы отравить тебя или меня. Учитывая твое состояние, мы, вероятно, не обнаружили бы этого. Если бы в твоей смерти был виновен я, то только я понес бы наказание». В словах короля звучало столько горечи, что мне стало почти жаль его. Можно подумать, он действительно возложил бы всю вину на себя, если бы все закончилось моей смертью. Но он может просто перестать пить из меня, вместо того, чтобы наблюдать, как я умираю от потери крови. Но если они и правда отравлены, замерев, прошептала я. Если бы Бонни не застала преступника, во имя всех святых она спасала мне жизнь. Я, ничего не подозревая, выпила бы их. Бенедикт сжал кулаки и чуть заметно кивнул. Его губы сжались в тонкую жесткую линию. «Мне очень жаль», — выговорил он. Я ответила ему непонимающим взглядом. «Простите». «Я обещал тебе безопасность, но, видимо, не до конца осознавал, что за этим следует». Я не знала, что ответить. Король, который пил мою кровь, стоял передо мной и оправдывался. Какой смысл он вкладывал в слово «безопасность»? Разве не он причиняет мне боль? «Нет причины тревожиться обо мне», — заверила я, не в силах скрыть враждебности в голосе. «Но я тревожусь», — ответил он, начиная злиться. «Ведь ты предоставляешь мне все основания для беспокойства. А теперь еще и...» Осекшись, он глубоко вздохнул. «Кто-то охотится за тобой». Он снова остановился и, вздохнув, сжал губы. «Флоранс». Бенедикт опустился на колени передо мной и взял за руку, крепко сжав ее. Ошеломленная, я застыла. Он поймал мой взгляд. «Я прошу тебя выпить моей крови. Хотя бы каплю. Пожалуйста». «Я сплю? Король Англии стоит передо мной на коленях и уговаривает?» «Почему вы не заставите меня? Зачем предоставлять выбор?» — прошептала я. Он разозлился. «Не мне решать о тебе. Я не в силах повлиять на тебя иным способом. И поверь, это первый и последний раз, когда я стою перед тобой на коленях». «Хотите, чтобы я почувствовала себя польщенной?» — съязвила я. Бенедикт крепче сжал мою руку. «Нет, черт возьми. Я просто не хочу видеть, как ты умираешь у меня на глазах». Вот как он оценивал происходящее. Я умирала, потому что отказывалась от его крови. Не хотелось признавать правду. Но я чувствовала себя именно так, умирающей. И, признаться, не могла больше терпеть боль и усталость. Будто с каждым днем я все больше теряла себя. Я мечтала, чтобы мучения прекратились. Ради этого придется попробовать на вкус королевской крови. Вероятно, пришло время рискнуть. «Могу я верить вам?» — спросила я. «Почему нет?» — растерялся он. «У меня нет причин обманывать тебя, Флоренс». Похоже, он говорил правду. Вся страна подчиняется его воле. Бенедикту не было необходимости прибегать к хитрости, в отличие от меня. «Знаю, у вас нет намерения превратить меня в вампира, но нет ли вероятности обратиться случайно?» Я не могла спросить напрямую, не окажет ли кровь иного воздействия. Если так, Бенедикт, скорее всего, солжет. «Это не работает так», — покачал он головой. «Необходимо потерять всю кровь, чтобы обратиться. А моей крови понадобится время, чтобы распространиться по твоему телу. Несколько часов, по крайней мере. От одной капли ты не перестанешь быть человеком, обещаю». Что ж, значит, об одном можно не беспокоиться. Я дала себе время, чтобы убедиться, что не принимаю импульсивного решения, о котором потом пожалею. Король стоял передо мной на коленях в ожидании. Кажется, в его взгляде мелькнула надежда. Надежда. Я ухватилась за нее как за спасительную соломинку. «Хорошо», — проговорила я. «Ты согласна?» Не поверив, переспросил Бенедикт. «Я попробую вашу кровь». Послышался вздох облегчения. Бенедикт поднялся с колен и присел на диван рядом со мной. Он прокусил себе палец, и на месте укуса выступила капля крови. Это решение могло оказаться роковой ошибкой. Могло погубить наш план. Но что осталось от него? И что остается мне, если я не выпью королевской крови, рискую не дожить до летнего солнцестояния? Я приоткрыла рот, и Бенедикт осторожно провел окровавленным пальцем по моим губам. Не успев осознать происходящее, я слизнула кровь. Вопреки ожиданиям, привкуса металла я не ощутила. Скорее, что-то сладковатое и немного терпкое. По всему телу разлилось тепло, проникая от сердца до кончиков пальцев. Неожиданно все во мне запульсировало. Но так же быстро, как появилось, это ощущение исчезло, оставив лишь свинцовую усталость и боль. Не представляла, что делать. Облегченно вздохнуть или расстроиться. «Когда подействует?» — осторожно осведомилась я. «Сразу», — ответил король, покачав головой. Но я ничего не заметила. Этого я и боялся. Он не стал объяснять, но я, кажется, поняла, к чему он клонит. «Мне нужно больше?» — догадалась я. «Насколько могу судить, да». Я вздохнула. «Как много». Бенедикт сохранял невозмутимость. «Не представляю». «Я дам столько, сколько понадобится». Разумеется, это было только начало. А чего я ожидала? «Хорошо, еще одна порция ничего не изменит. По крайней мере, я не ощутила негативного влияния крови Бенедикта». Я кивнула, выражая согласие. «Да и что я могла сказать? Вероятно, было бы не лишне поблагодарить, но я не находила слов». Бенедикт, не раздумывая, прокусил себе вену на запястье. Из ранки мгновенно выступила кровь, и он протянул мне руку. «Кровь из вены обладает большей силой», — объяснил он. Я медлила, думая над его словами. «По этой причине он пьет кровь из меня, а не из законсервированных запасов, как остальные вампиры». «Будь так любезна, поторопись. Не хотелось бы испортить диван», — пробурчал Бенедикт. Кровь уже стекала по его руке. Мне пришлось сделать усилие, чтобы заставить себя прижаться губами к его запястью и попробовать кровь. Закрыв глаза, я так и поступила. Это ощущалось как что-то интимное, сокровенное и запретное. Кончиками пальцев и губами я чувствовала бархат его кожи. Стоило вкусить кровь, я вновь ощутила разливающееся по телу тепло. И все запреты рухнули. Боль как рукой сняла, усталость пропала. С каждым глотком меня наполняло силой, а его кровь казалась вкуснее. Мое сердце заколотилось, дыхание стало глубже, и туман в голове рассеялся. Впервые за месяц я почувствовала себя живой. «Не спеши», — послышался глубокий голос короля. Но я не хотела сдерживаться и не желала останавливаться. Пускай это никогда не закончится. Не хочу больше мучиться от боли. Я вцепилась в руку Бенедикта и жадно глотала кровь. «Флоренс». Король высвободил руку. Открыв глаза, я пыталась уцепиться за нее, но какой бы сильной я ни чувствовала себя теперь. Силе вампира мне было нечего противопоставить. Бенедикт удерживал меня, спрятав окровавленное запястье. И я расстроенно застонала. «Достаточно», — невозмутимо заявил король. «Почему? И на этом все?» Биение сердца отдавалось пульсации во всем теле. Мир уходил у меня из-под ног. Может, кровь все таки имеет наркотический эффект? Ужасно кружилась голова, в ушах стучала. «Скоро прекратится», — пообещал Бенедикт. Его голос раздался приглушенно, будто через стену. Король придержал меня за спину, и я навалилась на него, положив голову ему на плечо. Закрыв глаза, я постаралась выровнять дыхание. Постепенно я пришла в себя. Дождавшись, когда пульс успокоится, я открыла глаза. Комната перестала кружиться. В голове стало на удивление ясно, а боль, усталость, туман канули в прошлое. «Лучше», — поинтересовался Бенедикт. Его голос прозвучал совсем рядом. Я лежала в объятиях короля. Только теперь я осознала это. «Угу», — протянула я, осторожно отстранившись. Я не могла доверять своему языку. Вместо «да» с него грозило сорваться необдуманное еще. А кроме того, вновь все казалось нормальным, как прежде. Наконец-то я чувствовала себя собой. Волна облегчения захлестнула меня. И как я пережила последний месяц? Но, к счастью, теперь все позади. Мои мучения остались в прошлом. На глаза навернулись слезы. Я быстро отвернулась от Бенедикта, чтобы скрыть их, но он все-таки заметил. «Флоренс, что-то случилось?» Я осознала, что Бенедикт пытался удержать меня в объятиях. «Ничего», — с трудом выдавила я. «Тебе стало хуже?» Его беспокойство казалось искренним, и я начинала верить ему. Он не хотел склонять меня к тому, чтобы я выпила кровь, но убедил лишь потому, что возникла крайняя необходимость. Иначе я не поправилась бы. Доверяя я ему чуть больше, не пришлось бы так страдать. Немного доверия и пребывания в замке доставило бы мне больше удовольствия. И я не провела бы месяц, медленно угасая. «Нет», — всхлипнула я, вытирая слезы. Я начинала думать, что каждое решение, принятое в замке, оказывалось неправильным. Без родных я, похоже, не такая сильная и умелая, как думала. Без них моя миссия провалится, да и меня не станет. Во время визита им придется дать мне четкие инструкции, что делать дальше. Я чувствовала, что сама ничего не могу. «Тогда почему ты плачешь?» — поинтересовался король. В том, как он сказал это, было столько нежности, что я едва не обняла его. Всхлипнув, я помотала головой. «Потому что мне больше не больно». «Да, я об этом и говорил». Я вздохнула. «Но если бы это была ловушка, я боялась, кровь подчинит мою волю». «О чем ты говоришь? Как я могла знать?» Теперь это предположение показалось мне глупым. «Кровь, способная исцелять?» «Звучит неправдоподобно», — оправдывалась я. «Я же не понимаю, как работает это. Это магия». Бенедикт нахмурился. «Магия? Я вампир, а не сказочная фея». Я рассмеялась. «О вампирах мне известно не больше, чем о феях. Вот что происходит, если исключить людей из своего общества? Кто сказал, что феи не существуют? О вашем существовании узнали всего 500 лет назад». «Сильно сомневаюсь, что существуют другие виды разумной жизни. А если так, они хорошо прячутся. Потому что знают, как вы, люди, относитесь к тем, кто от вас отличается». Последние слова поразили меня. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать их. «Прошу прощения», — выдавила я. Оттолкнув меня, Бенедикт вскочил на ноги. «Чего ты ожидала?» — зарычал он. «Можно подумать, мне нужны уловки, чтобы получить желаемое. Я король этой страны, Флоренс. Не слишком ли многого требую? Выказывать немного доверия, пока живешь в моем замке. Может, ты хотя бы попытаешься избавиться от древних предрассудков?» Я оставила без внимания упреки короля. «Мы — люди?» — повторила я и тоже поднялась. «Желаете выставить злодеями нас? Да вы обращаетесь с нами, как с животными». Бенедикт зло взглянул на меня. «Так вот чего ты добиваешься. Оскорбить меня? Мы не делаем ничего подобного. Вы свободны, можете делать, что пожелаете, так было всегда». «Разумеется, но лишь при условии, что мы регулярно сдаем кровь и живем в определенных районах. Пока помалкиваем и соглашаемся с тем, что вампиры могут отнять у нас все, чего они не пожелают. Пока гнем спины на работе, которую вы позволили нам выполнять, и миримся с тем, что любимые бесследно исчезают. Пока не требуем равных прав или возможности свободно распоряжаться собственным телом. По-вашему, это свобода? Это угнетение? А если забыли? Все началось в этом замке 500 лет назад». Бенедикт рассмеялся. «О, нет, не так. Все началось с охоты, которую люди открыли на вампиров. Нам не дали возможности стать частью общества. Мы лишь защищались». Я не могла поверить в чушь, которую он говорил. «Вы забрали у нас все!» завопила я, сжав кулаки. «Нет, не преувеличивай. Ничего, кроме привилегий, у вас не отняли», — закричал король. «Все остальное осталось как прежде. Но люди ведут себя так, будто мы уничтожили их жизнь. А ведь у нас прежде вообще не было жизни. Мы влачили жалкое существование среди теней и мрака. В одиночестве справлялись с опасностями. Впервые глоток свободы нам подарил мой прадед. Извиняюсь, если в итоге вам досталось меньше. Но это люди показали нам. Свобода не бывает абсолютной. И да будет тебе известно, я не способен подчинить твою волю, укусив. То, что ты чувствуешь, когда я пью твою кровь, зависит только от тебя. Мне очень хотелось высказать ему все, что скопилось на душе. Но я не могла произнести ни слова. Даже лжец. Потому что сомневалась в его справедливости. Возможно, Бенедикт действительно верил в то, что говорил. Похоже, его картина мира полностью отличалась от моей. Вампиры белые и пушистые, а люди зло воплоти. Какие у меня были шансы убедить его в обратном? И что значит, то, что я чувствую, зависит только от меня? Что он хотел этим сказать? Бенедикт быстро пересек комнату и распахнул дверь. Не спуская с меня взгляда, кивнул в сторону выхода. День выдался долгий. Доброй ночи, Флоренс. Он прогоняет меня? Конечно, чего я ожидала. Я поспешила прочь из комнаты и, проходя мимо него, собиралась бросить язвительное замечание. Но едва переступила порог и оказалась в коридоре, он с резким хлопком закрыл дверь. Я посмотрела на стражников, которые стояли на посту. Презрительное любопытство, читавшееся на их лицах, разозлило меня еще больше. Беспомощное отчаяние оставило меня, сменившись решимостью. Я восстановила силы, значит, пришло время взять себя в руки. В одном я была уверена: не позволю больше никому убеждать меня в моей слабости.